и отчитал меня за дерзость в таких крепких выражениях, что, право, сударь, я даже испугался за свою жизнь, хотя человек я не хлипкого сложения и уж никак не трусливый. Что до господина О'Брайена, ему, в конце концов, удалось вызвать ярость юноши, но я уверен, он так и не понял, какого опасного нажил себе врага. Полагаю, я могу рассчитывать на то, что вы хорошо знали характер вашего друга и поймете меня правильно. Едва ли вас удивит, что очень скоро О'Брайену пришлось пожалеть о своем поведении. О'Брайен был избит, притом жестоко, когда сошел на берег в Коломбо. Никто не видел их драки, да и сам О'Брайен сообщил лишь, что на него напали, когда он шел короткой дорогой назад к пристани по узким улочкам. Однако все решили, что прямо или косвенно к этому делу имел касательство Джеймс Дайер. О'Брайен же неделю пребывал не в своем уме, а посему, когда мы причалили в Портсмуте, он сошел с корабля, и более его никто не видел. Никакого официального наказания не последовало, ибо, как говаривал капитан Рейнольдс, флот не терпит слюнтяев. Оставшись без помощника, господин Манро подал прошение в общество корабельных врачей с просьбой проэкзаменовать Джеймса Дайера на предмет его пригодности для замены О'Брайена. И благодаря влиянию, которым Манро пользовался среди некоторых членов комиссии, вашему другу выпала редкая возможность явить свои таланты в столь раннем возрасте, для чего, сопровождаемый своим наставником, он отправился из Портсмута в Лондон и предстал там перед досточтимой комиссией на следующий же день. Не помню, каким в точности был результат, однако, по всей видимости, достаточно благоприятным, чтобы получить патент, и я смелюсь предположить, что он был самым юным помощником корабельного доктора, коему разрешено было занять сей пост. Следует, впрочем, добавить, что во флоте мужчина или юноша, чья звезда сияет ярче других, может достичь многого гораздо быстрее, чем в иных профессиях. Некоторые становились капитанами, не достигнув и 20 лет, или адмиралами, не достигнув и 40. Теперь же, сударь, позвольте мне перейти к описанию того события, которое, как мне представляется, вызовет у вас особенный интерес. Оно не сотрется из моей памяти даже на смертном одре. Тем более, что его до сих пор помнит и все королевство. И все же есть еще одно обстоятельство, довольно любопытное, о котором я бы хотел сообщить заранее и о котором следовало бы упомянуть прежде, когда бы изложение иных фактов не вытеснило его из моей памяти. Дело касается предполагаемого слуги Джеймса Дайера Ганнера. А произошло все через 2 месяца после того, как они впервые поднялись на борт в Портсмуте. В помещении, где хранился хлеб, обнаружили тело довольно крупной женщины, зашитое в гамак, которое уже подверглось тлению, его необходимо было похоронить, ибо из-за него хлеб мог стать непригодным в пищу. Следствие установило, что она была женой Ганнера, ведь мужчины нередко берут своих женщин в море, хотя имени ее по прошествии стольких лет я не припомню. Меня вызвали служить панихиду. Тело с привязанным к ногам 32-фунтовым ядром было спущено в воду самим Ганнером и еще 2 матросами, когда мы находились несколькими градусами южнее Азорских островов. Смерть ее потрясла Ганнера. Он называл усопшую «моя деточка», что звучало нелепо, если иметь в виду, что мы едва пропихнули ее тело сквозь пушечный порт, и что, завернутое в парусину, оно погрузилось в океан, точно белая акула, которую мне довелось видеть в заливе Ботани-Бэй. Поистине невозможно понять пристрастие мужчин. Осмелюсь заметить, не всякий находит госпожу Фишер